Медленно возвращаясь к себе в Шрафф-Энд, я думал, надо повидать мистера Фича сегодня же. Зайду к ним ближе к вечеру, часов в 6. И только когда я уже звонил в дверь коттеджа Ниблетс, я впервые спросил себя, а вообще-то за все эти годы рассказывала ему Хартли что-нибудь обо мне? Ниблетс — небольшой квадратный коттедж, построенный из красного кирпича и местами, к счастью, оштукатуренный. Он с удобством расположился на склоне горы, через дорогу от него кучка мотающихся на ветру деревьев, сбоку спуск к деревне, сзади спуск к морю, а дальше и выше лес. Выглядит он прочно, основательно. Другие дома, возможно, построены на песке и даже из песка, но про Ниблетс этого никак не скажешь. Кирпичи острые, не выщерблены, не крошатся по углам. Крыша не замшелая и чувствуется, никогда на ней мха не будет. Столь же незапятнанная дорожка из красных плиток ведет к парадной двери между низкорослых колючих кустов, только-только зацветших роз. Лохматое облачко белого клематиса, обвивая один из деревянных столбиков крыльца, смягчает излишнюю прямолинейность синей парадной двери, покрытой очень густым, очень блестящим слоем краски. В двери прорезано овальное окошко из матового дымчатого стекла, которое словно плывет перед глазами. Коттедж не лишен обаяния. Скромный узор штукатурки и яркая, обрамленная цветами дверь придают ему нарядный и уютный вид. В доме 4 комнаты, гостиная и столовая кухня расположены в глубине и смотрят на покатую лужайку, над которой раскинулось море, но я забегаю вперед. День и правда выдался жаркий. Днем температура поднималась до 27 градусов, и сейчас воздух еще дрожал от зноя. С горы были видны в желтой горячей дымке далекие мысы, замыкающие бухту. Огромная чаша моря светилась бледной голубизной с серебристыми бликами. Жарко пахли розы, обсыпавшие кусты. Звонок, который я нажал в ту секунду, когда сообразил, что мистер Фич, возможно, и не знает, что я знаком с его женой, и этим-то вызван был ее испуг, прозвучал мелодично, как камертон перед хором ангелов. В доме сейчас же послышались негромкие голоса, а потом Хартли отворила дверь. Меня опять поразило в самое сердце, до чего она изменилась. В моих неотступных любовных мыслях она успела снова стать молодой. Но вот я увидел на ее лице выражение испуга, тотчас исчезнувшее. А потом я уже не видел ничего, кроме ее больших глаз, лиловатых и туманных, словно глядящих куда-то сквозь меня. Я почувствовал, что краснею, проклятая волна крови заливала мне шею и лицо. Я нарочно не приготовил никакой вступительной фразы. Я сказал «Простите, ради бога». Шел с прогулки, проходил мимо, но и подумал «Зайду на минутку». Еще до того, как она ответила, я спохватился. Надо было дать ей заговорить первой. Тогда, если она действительно не рассказывала обо мне мужу, она могла бы притвориться, что я продаю щетки. Я был в джинсах и чистой белой рубашке, и в выцветшей, но еще вполне приличной куртке. Я попробовал заглянуть ей в глаза, но не мог в них проникнуть, и страха перед чем в ее лице уже не было. Мне она ничего не сказала, но, повернувшись лицом к комнатам, проговорила что-то вроде «это он», и одновременно стала закрывать дверь так, что мне уже показалось, что сейчас она захлопнет ее у меня перед носом. Послышалось какое-то восклицание, может быть, просто «да», дверь опять отворилась пошире. Хартли улыбнулась мне. «Ну что ж, зайди на минутку». Я вытер ноги о большой чистый щетинистый оранжевый коврик и шагнул с яркого света в темноту прихожей.